Хайдар Али Усманов. Нужная профессия. Даже палка раз в 100 лет стреляет. Кто виноват? Я не виноват. Хрипло пробулькал сквозь пузыри крови достаточно молодой разумный, которого на вольной станции Храгар все знали как довольно удачливого посредника Биса Мара. Однако тот, кто его сейчас терзал, не останавливался и продолжал беспрерывно бить свою жертву. По той простой причине, что посредник действительно совершил серьезную ошибку. Всего лишь тем, что перешел определенные границы и сунул свой нос, куда его не просили. Его попытка вмешаться в эту проклятую ситуацию, связанную с разведкой территории, закончилась просто катастрофически. Все только из-за того, что тот самый пират-разведчик, которого он послал в нужную звездную систему, банально провалился. Уже потом, пытаясь собрать информацию и попав в руки своих же собственных нанимателей, Бисмар узнал о том, что этот сектор был опасен не просто так. Там имелись определенные угрозы, особенно для пиратов. И в первую очередь эти угрозы открыто касались именно наличия в том секторе боевых кораблей Империи Грагас, что уже говорило про сложность задания. Ведь подобные корабли на своем борту имели оборудование минимум 7-го поколения, а вот на территории Фронтира с этим были определенные сложности. Видимо, именно поэтому им и нужен был тот самый разведчик с положительным гражданским рейтингом. Ведь именно при помощи такого рейтинга, попавшись в руки этих разумных, подобный индивидуум разведчик мог бы спастись, просто прикрыв свои интересы обычным выполнением какого-то задания по перевозке каких-либо грузов. Теперь же всю ситуацию осложнял тот факт, что отправив на эту территорию своего разведчика, Бисмар банально совершил тотальный просчет, так как его разведчик явно попался, или даже, возможно, глупо погиб, что в первом, что во втором случае, факт наличия у него отрицательного гражданского рейтинга, а также отсутствие идентификатора у корабля, сразу давал понять, кто именно проявляет интерес к этой территории, а значит, в ближайшее время появляться на той территории просто будет нельзя. Это уже само по себе говорило о многом, а ведь представители Агарской империи явно уже намеревались послать туда боевые корабли. Вот только соваться в тот сектор, где находились их потенциальные враги, без тщательно проведенной разведки и без полной подготовки к возможным угрозам, может быть равносильно самоубийству. Уже только поэтому становилось понятно и то, насколько критично складывается ситуация. Сейчас же все было куда хуже для самого Биса Мара. Его нашли, и на данный момент старательно пытались выбить информацию о том, кто еще мог от него узнать подробности их заказа, ведь этот подход к делу был вполне понятен. Хотя бы просто по той причине, что если его разведчик попал в руки врагов живым, то тогда ему самому следует вскоре ожидать того, что за ним придут охотники. И даже не суть важно то, какие именно, и не важно кто. Важно то, что его будут искать. Очень старательно. И в этой ситуации сам Бисмар мог бы легко превратиться в жертву. Именно по той простой причине, что охотники не оставят его в покое. Все слишком уж явно. Настолько явно, что он сейчас сам с большой радостью постарался бы сбежать куда-нибудь подальше. Вот только не успел. Его нашли раньше, и сейчас старательно выбивали информацию о том, кому еще он мог передать данные про то, что именно представители Агарской империи интересовались тем, что находится в той отдаленной звездной системе, а также и то, кому еще он мог рассказать про то, что они исследуют. Ведь именно от этого зависела эффективность их замыслов. Конечно, он уже сорвал горло, пытаясь рассказать им буквально все. Он был готов заплатить за свою жизнь, и даже был готов отдать все деньги, какие у него только были. Но этих модернизированных модификантов отнюдь не интересовали такие мелочи. Эти разумные сами по себе стоили очень дорого. И уже только поэтому можно было понять, насколько критическая у него самого в данной ситуации сложилась вся эта ситуация. Ведь по сути, живым его никто отпускать не будет. Это было понятно потому, как теперь деловито стали старательно ему ломать все кости, какие этим разумным только попадались. Хотя они могли бы применить и другие методы, например, какие-нибудь растворы химикаты или еще что-нибудь, лишь бы получить свое. Вот только зря он об этом подумал. Все только из-за того, что как только у него промелькнула такая мысль, практически сразу в это мало кому известное помещение на вольной станции вошел еще один агарец с целым чемоданчиком различных приблуд и химикатов. Палач. Тот самый палач, который будет сейчас и даже с удовольствием вытягивать из него всевозможные данные. И судя по всему, не только о том, что произошло на станции. Как бы это ни было неприятно самому Бису Мару признавать, основная проблема была сейчас именно в том, что этим разумным было глубоко наплевать на его собственные интересы. У них были свои собственные цели. Конечно, сам посредник хотел бы сыграть в эту игру по-своему, и весьма рассчитывал на это. Однако игроком он оказался достаточно посредственным, и фактически сразу проиграл. Именно по той причине, что его противник оказался куда более серьезно подготовленным. К тому же, именно сейчас тот самый пройдоха, который гордился своей сообразительностью и хитростью, понял главный нюанс. То, что ему заплатили деньги вперед, ничего не решало, когда был заключен договор. После выполнения своих обязательств, агарцы его бы все равно убрали. Так же, как и того самого разведчика, который собрал бы эту информацию. Конечно, ему бы очень сильно хотелось, чтобы этим самым разведчиком оказалась та самая наглая девчонка Мзинка, всего лишь посмевшая испортить ему игру своим отказом. Ведь тогда он вполне возможно смог бы получить то, что так хотел. Да и вполне возможно даже сумел бы заинтересовать представителей Агарской империи в своем сотрудничестве с ними. Вот только сейчас все пошло далеко не так, как он планировал. Агарцы убирали все хвосты того, что могло привести к ним. Скорее всего, у них были еще агенты, которые успели передать им какую-то важную информацию. И теперь это и стало причиной для ликвидации нежелательных разумных. А как еще можно было бы понять так внезапно возросшую активность этих разумных? Не могли же они узнать о том, что, заподозрив провал своих замыслов, сам Бисмар намеревался просто сбежать на другую вольную станцию как можно дальше отсюда? Все эти мысли успели промчаться в его голове до того, как палач открыл свой чемоданчик и принялся раскладывать различные предметы, которые, по сути, не обещали ему ничего хорошего. Среди этих предметов было множество различных колюще-режущих, не говоря уже о каких-нибудь шприцах, ампулах и инъекторах. Он пытался хрипеть о том, чтобы докричаться до потенциальных врагов. Пытался пообещать им буквально все, что только было бы возможно в его положении. Ведь они должны были как-то понять, что он им не враг. Он сам и даже с большим удовольствием сделал бы какую-нибудь гадость этим проклятым аграфам. Он хотел перевести вину на эту проклятую девчонку Мзинку, которая одним только своим отказом испортила ему всю жизнь. Но слушать его никто не собирался. Этот разумный, который сейчас скрывал свое лицо за маской, видимо, по старинным обычаям Бгарской империи, буквально сделал ему инъекцию довольно болезненным и каким-то неведомым препаратом. А потом уже буквально с источаемым удовольствием взялся за какой-то скальпель. Этот препарат, который ему вкололи, как оказалось, максимально обострял его нервное окончание, потому что даже малейший надрез заставлял осведомителя буквально лезть на стену от боли, если бы он мог это сделать. Однако его кости уже были переломаны, и ему оставалось только жалобно скулить. Всего лишь пытаясь молить о пощаде. Он уже даже не пытался молить о жизни. Он молил о смерти, так как понимал, что во всей этой ситуации у него нет ни единого шанса остаться в живых. Это, в принципе, было уже невозможно. Никто не позволит такому свидетелю провала разведки Агарской империи продолжать существовать. Ведь их разведка считалась одной из самых опасных в Содружестве. И уже только поэтому можно было понять то, какую на самом деле ошибку совершил Бисмар, когда вообще принял у себя в апартаментах на вольной станции Храгар представителя этой службы. И даже решился пообещать тому помощь. Лучше бы он этого не делал. Это сейчас он прекрасно понимал, что подобное сотрудничество без каких-либо особых обязательств с их стороны, по сути, ему ничего и не давало, кроме угрозы мучительной смерти. Но тогда он погнался за деньгами. Большими деньгами. Хотя теперь, по сути, ничего сделать не получится. Особенно с учетом того, что потенциальные противники явно сделают все возможное, чтобы постараться его уничтожить. А по сути, именно сейчас опытный переговорщик с пиратами понимал, что в первую очередь ему пришлось бы бежать именно от агарцев, а никак не от аграфов. Тут уже как и ни крути, но все это положение дел было таково, что у него уже не было никакого выбора. Спустя всего лишь 3 часа его организм просто не выдержал происходящего с ним. Сам Бисмар уже даже не знал того, что именно рассказал этому разумному, который пришел к нему с теми самыми препаратами и различными устройствами для пыток. Это уже не имело никакого значения. Он был безвозвратно мертв. Даже его разум и мозг были просто уничтожены, потому что после всех этих химикатов его мозги, да и всю нервную систему восстановить уже было бы в принципе невозможно. К тому же, из-за всех тех ощущений, которые ему пришлось пережить, Бисмар, еще не так давно считавший себя достаточно могущественным разумным, хотя бы здесь, на вольной станции Храгар, просто сошел с ума. Но теперь и это не имело какого-либо значения. Он был мертв безвозвратно, и еще через полчаса его тело исчезло в раструбе промышленного утилизатора, у которого был банально отключен тот самый чип службы безопасности для контроля за работой таких устройств. Именно этот чип мог отследить попытку скормить ему тело разумного и передал бы в ближайшее отделение такой службы данные ДНК жертвы. Но те агарцы, с которыми Бисмар столкнулся, были достаточно опытными в таких делах и имели в своем распоряжении утилизатор, прошедший специальную модернизацию. Чип нужного формата у него был, иначе бы местная служба безопасности не позволила бы провести такое устройство на территорию вольной станции. Но он был изменен так, чтобы в нужный момент эго можно было просто отключить, как и произошло в данной ситуации. Так что на вольной станции никто даже и не понял того, куда именно мог исчезнуть тот самый разумный, который ранее старательно совал везде свой нос. Ведь он торговал именно информацией, хотя были и те, кто вдохнул с явным облегчением, узнав про его исчезновение. И таких было вполне достаточно. «Прошу прощения, господин». Низко склонив голову и сняв свою привычную маску, опытный дознаватель департамента разведки Агарской империи Рамун Кирс даже не поднимал глаза на голографическую проекцию лица того, кто послал его найти ответы на этой территории фронтира. «Вынужден констатировать весьма неприятные новости. У нас возникла проблема, которая заключается в том, что разумный, с которым мы контактировали на данной вольной станции, совершил серьезную ошибку, и вместо того, чтобы соответствовать нашим инструкциям, даже после провала переговоров, он не остановился на достигнутом, а решил действовать самостоятельно. Как результат, он взял и послал на это задание разумного с отрицательным гражданским рейтингом в Содружестве. Даже в нашей империи у того пирата был отрицательный рейтинг. Вы решили меня сегодня удивить до конца?» Раздавшийся из динамиков передатчика голос был настолько холоден, что казалось, что он вообще не был способен на какие-то эмоции. Однако изображение разумного, одетого в привычный камзол придворного императора, изготовленный из многочисленных кожаных ремешков, сразу давал понять, что он фигура значимая в этом государстве, и его излишние эмоции могут стать для его оппонента смертельным приговором. Это с каких это пор пираты на территории нашего государства имеют отрицательный гражданский рейтинг? Я могу узнать этот факт. Может быть, мне кто-нибудь объяснит этот казус? Как такое вообще оказалось возможным? «Прошу прощения, господин». Склонившись еще ниже, Рамун Кир, казалось бы, всем своим видом сейчас старательно изображал сожаление. Но он был бывшим военным нашей империи и не оправдал надежд нашего великого и могущественного императора, так что ему пришлось бежать от наказания. Мы не знали, что он здесь. Однако не в этом дело. Наше дело заключается больше в другом. И именно в том, что этот индивидуум разочаровал нас второй раз. Его действие, которое этот разумный провернул на территории того самого сектора фронтира, который нас так интересовал, привел к катастрофическому результату. Я просто смог ничего сделать. А наши враги увеличили присутствие своего контингента в том секторе. По нашим данным, в ближайшую систему к тому самому сектору было передислоцировано еще две боевые эскадры Империи Грагас. Более того, насколько мы знаем, в интересующую нас систему уже прибыли первые модули боевых станций. Сколько их вообще там будет, мы не знаем. Но то, что их монтаж уже начат, говорит не в нашу пользу. Как я понимаю, из всего вами сказанного вы решили меня разочаровать. Задумчиво вздохнул разумный с экрана, при этом вообще никогда не демонстрируя своих эмоций, что все же было обнадеживающим фактором для самого сотрудника департамента разведки. А я обычно не люблю быть разочарованным. Это плохо заканчивается для тех, кто совершает такую ошибку. Вам это понятно? Да, господин. Мне все это понятно без каких-либо пояснений. Еще ниже склонил свою голову штатный палач и ликвидатор департамента. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы больше не разочаровывать вас. Я прекрасно понимаю, что это и в моих собственных интересах. Так что я постараюсь сделать все возможное, чтобы этого больше не произошло. Но его оппонент уже не слушал всех этих попыток оправдаться, а банально отключил связь. Тяжело вздохнул, Арамун Кирс медленно поднял голову. Вся эта ситуация была настолько тревожной, что он и сам понимал то, насколько тяжелое положение сложилось даже для него самого. Все то, что он получил сейчас от этого ублюдка с вольной станции, никак не компенсирует ему собственную жизнь, которую можно теперь потерять, легко и просто. А это может случиться в любой момент, если не оценивать правильно возможности того самого разумного, с которым он сейчас имеет дело. Представитель императорского двора, который сейчас беседовал с Агарцем, явно дал ему понять тот факт, насколько ему стоит быть осторожным. Любая попытка переиграть ситуацию может сам опытного разведчика привести к катастрофе, а то, что это всегда возможно, тут и спорить не приходится. Всего лишь из-за того, что данный индивидуум входил в ближний круг императора Ньянмы 15-го. Это был один из его советников, который ранее уже четко дал понять департаменту разведки Агарской империи, что теперь будет лично контролировать происходящее. Да, они попытались свалить вину за произошедшее на каких-то там пиратов. Одного из них Рамун Кирс лично приговорил и сделал все возможное, чтобы этот разумный вообще больше нигде не проявил своего присутствия. А вот второй, этот ублюдок успел куда-то сбежать. И с этим могли возникнуть определенные сложности. Теперь придется его искать, так как нельзя было даже в мыслях допускать, чтобы хоть кто-то подумал, что представители Агарской империи позволяют подобным врагам чувствовать себя в чем-то безнаказанными. Это чревато просто невероятными проблемами. А значит, подобное было в принципе недопустимо. Так ему надо было бы подумать над тем, как сам Агарец будет выкручиваться из этого положения, так как никакой полезной информации о нужной им звездной системе они так и не получили. Словно ее банально не существует. Если бы хотя бы этот идиот добился хоть какого-то результата, тогда можно было бы оперировать хоть какими-то данными. Однако этот посредник умудрился поднять волну беспокойства у потенциального врага, а результата так и не получил. Это стало понятно именно из косвенных данных, которые свидетельствовали о том, что их старые враги принялись старательно стягивать силы к нужному сектору. И уже только поэтому становилось понятно, что с каждым часом ситуация ухудшается. Эта звездная система слишком уж заинтересовала их старых врагов. Агарцы никогда не прельщались. Они прекрасно понимали, что вся эта чушь про какое-то там миролюбие, пацифизм, попытку спасти потерянную колонию представителей человеческой расы в данной ситуации просто не имеют значения. Это глупость, достаточно серьезная глупость, которая может закончиться очень плохо, если под ней не пытаться скрыть какие-то очень важные факты, которые могут глобально повлиять на распределение сил в Содружестве. Тем более, что ресурсы, которые задействовал тут Империя Грагас, были слишком велики для простой и достаточно глупой показухи. Значит, можно было понять, что никто не стал бы просто так задействовать не только военные силы, но и торговые, с учетом строящейся там торговой станции каких-то разумных, которые никакого отношения к их родному государству-то и не имели. То есть вся эта ситуация теперь складывается именно таким образом, что можно заранее понять одну большую сложность. Положение дел таково, что представителям Агарской империи необходимо срочно принимать меры. Скорее всего, на территории той звездной системы теми же аграфами были обнаружены какие-то очень важные стратегические ресурсы, возможно, даже какая-нибудь база древних. Иначе такие силы просто никто бы не задействовал. Ну, отправили бы несколько боевых кораблей и какие-нибудь простые корабли для наведения контактов. И все. Никто не стал бы тратить такие ресурсы вроде практически полноценного боевого флота ради потерянной когда-то колонии. Ведь даже само перемещение таких групп боевых кораблей уже вынуждает тратить достаточно большие ресурсы. Как результат, можно понять, что это в принципе недопустимо. Никакое государство не пойдет на такое, тем более ради какой-то колонии. Нет, сам достаточно опытный в таких делах Рамун Кирс прекрасно понимал, что здесь есть что-то еще. Но что именно, если там действительно была найдена база древних? Или, не дай бог галактики, какой-нибудь корабль древних? То в данном случае Империя обязана получить такой значимый трофей в свои руки, любой ценой. На данный момент в его распоряжении было достаточно много возможностей. Неподалеку от данной звездной системы находился этот самый экспедиционная ударная группировка боевых кораблей Агарской империи, которые им прислали в помощь. И, видимо, именно поэтому придворный император сейчас так их подгонял, ведь само только содержание этого группировки кораблей требовало огромных средств. Любые корабли подобного класса, находящиеся на территории Фронтира, требуют регулярных поставок ресурсов, которые просто невозможно найти на этих территориях. А если сюда добавить еще и расходники для оборудования седьмого поколения, которые стоят достаточно дорого, то можно и понять разочарование этих разумных, которые всего лишь хотели получить определенную выгоду. И тут ничего не поделаешь. Именно поэтому самому Рамуну Кирсу сейчас было необходимо убедиться в том, что они сделали все, что только возможно. Иначе в сложившемся положении именно представителям служб Департамента разведки Империи и придется возвращать все эти средства, которые потратят военные. И они уж точно не будут брать на себя вину. Это было понятно и без каких-то дополнительных подсказок. И именно на это и был его расчет. В последнее время опытный агент Департамента разведки Агарской империи сильно переживал за возможный провал всего этого дела и сейчас рассчитывал именно на то, что военные банально не выдержат этого ожидания и сами начнут активно действовать, не получив нужных инструкций от представителей департамента разведки. Тогда сам Рамун Кирс мог бы свалить всю вину именно на них. Однако все дела на этой вольной станции достаточно быстро пошли далеко не так, как он рассчитывал. И теперь из-за вмешательства этого местного выскочки положение дел многократно ухудшилось. Всего лишь только по той причине, что его попытки найти нужного разумного, который мог бы провести разведку, банально провалились. Именно из-за того, что среди пиратов искать того, кто смог бы провести разведку и не привлечь к себе внимание со стороны Империи Грагас, было весьма сложно. Ведь все государства Содружества старательно мониторили данную территорию. И стоило только кому-то из каких-либо разумных проявить себя, как тут же появлялись те, кто попытался перехватить инициативу. Проблема была именно в том, что агентов и других государств-сателлитов Содружества здесь всегда хватало. Некоторые разумные могли даже работать сразу на две стороны, радостно получая деньги как от Агарской империи, так и от других разумных. И уже только поэтому можно было понять всю сложность контроля на этой территории. Взять хотя бы этого самого информатора, которого они только что отправили в утилизатор. Этот разумный совершенно не гнушался получать деньги как от агарцев, так и от их прямых конкурентов. Ему вообще было плевать на то, кто именно будет ему платить деньги. Для него было важнее то, сколько именно денег он получит. Например, попытавшись перехватить из-под носа у агарцев нужную им информацию, этот разумный намеревался впоследствии втридорого продать ее не только представителям Департамента разведки Агарской империи. Он также собирался продать ее и в Республику корпораций. Именно по той причине, что и их могло заинтересовать то, что все разыскивают на территории Фронтира. И уже только поэтому можно было понять всю сложность этой ситуации. Кстати, стоит сразу отметить тот факт, что этот разумный совершенно не считал себя в чем-то виновным. Он считал, что вправе так поступать, так как это его информация, и он тут хозяин. По крайней мере, он так думал до того момента, как его тело отправилось в промышленный утилизатор. А ведь так здесь поступали как минимум 90% жителей Фронтира. Именно исходя из всего этого, самому Рамуну Кирсу становилось понятно, что властвующим представителям Империи подобное категорически не понравится. Более того, сам опытный агент прекрасно понимал, что теперь ему нужно позаботиться о том, чтобы его люди самым тщательным образом подчистили всех хвосты. Ведь информация о том, что Ангарская империя намеревалась напасть на этот сектор, не принесет никакой пользы его родному государству. Все только по той причине, что в это дело тут же вмешаются и другие государства-сателлиты Содружества. И в этом случае, в первую очередь, он будет виноватым в случившемся провале. Церемониться с ним явно никто не станет. От него постараются сразу же избавиться. Так что вполне возможно, что и он сам, точно так же, как и тот самый разведчик, которого нанял этот пройдоха, окажется с отрицательным рейтингом даже и у их государства, которое издревле славилось тем, что достаточно толерантно относится к тем разумным, которые нарушают законы на других территориях, и это положение дел ему бы все испортило. Он достаточно старательно долгие годы служил родному государству, часть делать все так, чтобы никто не смог его в чем-то обвинить, тем более в халатности на службе. И тут вдруг такой провал. Нет, этого сам Рамун Кирс в принципе не мог бы допустить. Так что сейчас ему срочно нужно искать новую цель. Конечно, можно было бы сейчас отправить рейдовые эскадры, чтобы они прошлись вокруг нужной звездной системы, устроив своеобразную блокаду. Вот только в данном случае подобное не приведет ни к чему хорошему. Именно по той причине, что где-то в том секторе на данный момент находится еще одна группировка боевых кораблей Империи Грагас, где вовсю властвуют аграфы. И уже только поэтому можно было понять то, какую угрозу представителям Агарской Империи может преподнести подобное расположение вражеских кораблей. Их просто будут расстреливать как в тире, когда они начнут входить в выбранную звездную систему. Использовать же корабли-разведчики даже седьмого поколения тоже будет опасно. По той причине, что такие корабли, какими бы маскирующими полями они бы не обладали, все равно имеют определенные проблемы, от которых никуда не денешься. При входе в нужную звездную систему, прежде чем включить маскировку, такой корабль в первую очередь совершает прорыв из гиперпространства в обычное пространство, что сразу же выдает его появление. Если бы там имелись сенсорные комплексы хотя бы четвертого поколения, то у них был бы хоть какой-то шанс того, что такой корабль сумеет пройти незамеченным. Это был шанс, который можно было бы использовать. Однако, учитывая тот факт, что аграфы на своих кораблях используют новейшее оборудование, можно понять и то, на что там могут напороться разведчики, не принесет пользу. То есть теперь самому Рамуну Кирсу оставалось только рассчитывать на то, что найдутся все-таки идиоты средние пиратов, которые решат проверить территорию под контролем Империи Грагас на прочность. Ведь в данной ситуации стоит понимать даже им, что потери в территориях подобного рода опасны и для них, хотя бы по той простой причине, что военные Империи Грагас никогда не допустят появления рядом подобных пиратских образований. Они будут стараться контролировать территорию вокруг. По крайней мере, 3-4 звездные системы в этом квадранте просто станут для них недоступны. Пираты же в данной зоне привыкли чувствовать себя безнаказанными. Как факт, можно понять, что они явно захотят предотвратить появление здесь подобных врагов. Вот только при всем этом самый опытный агент департамента разведки прекрасно понимал еще и то, что в этом случае ему надо быть готовым к тому, что им самим слишком явно заинтересуются различные индивидуумы. А значит, нужно делать так, чтобы на его след вообще никто не смог бы выйти. Придется снова использовать посредников или подставных разумных, так как обращаться к каким-либо агентам напрямую ему было опасно. Как уже говорилось ранее, такие индивидуумы, как этот посредник, разочаровавшие Агарскую империю, легко могут захотеть найти возможность поправить свое финансовое положение за чужой счету, например, продав информацию о его интересе на сторону. И не факт, что эту информацию они не передадут привычным врагам Рамуна Кирса. Врагов у его родного государства всегда хватало. Медленно отставив в сторону свой походный чемоданчик, который сделал свое дело, Агарец тихо вздохнул. Сейчас в нем нужды нет. Придется действовать по-другому. На данный момент ему нужно действовать хитростью. Так что придется все как следует продумать, прежде чем поступать как-нибудь опрометчиво. Торопливость в таких делах не приведет ни к чему хорошему. Поэтому он понимал, что нужно действовать очень осторожно. При этом всем ему нельзя было использовать агентов среди жителей той самой проклятой империи Грагас. Слишком долго их туда внедряли. Если этих разумных хоть кто-то заподозрит в предательстве, то департамент разведки Агарца империи такого провала никому не простит. Никому. Даже ему, бывшему достаточно долго одним из самых результативных агентов на территории Фронтира. Скорее всего, после подобного провала, даже у департамента тут же сменится все руководство. Тут уже ничего не поделаешь. Такова жизнь в империи. Их быстро лишат возможности действовать самостоятельно. И наверняка найдутся даже те, кто захочет взять полностью под свой контроль такую организацию, через которую можно получать миллиарды кредитов. Ведь та же торговля с пиратами не только информацией, но и устаревшим оборудованием, а также и рабами, приносит просто невероятно огромные бонусы. Рыши. Даже сам Рамун Кирс, как своеобразный посредник, имел приличные деньги в данной ситуации, и уже только поэтому понимал, что ему стоит быть настороже. Ведь любая попытка испортить эту игру для него самого могла закончиться очень плохо. И в первую очередь по той причине, что слишком много разумных было заинтересовано в этой торговле. Настолько много, что недооценивать этот факт явно не стоило бы. Только вот в этой ситуации он понимал и сам тот факт, что эту ситуацию отыграть назад будет очень сложно, так как напрямую действовать нельзя. Ему снова придется действовать через тех самых продажных посредников. Но я ошибиться в выборе таких разумных ему тоже нельзя, иначе он потеряет все, включая даже свою жизнь. Его размышления затянулись на достаточно долгое время, по крайней мере по меркам департамента разведки. Только вот под рукой у него не было аналитического кластера, который мог бы позволить ему быстро собрать все данные, проанализировать их и выработать процедуру и стратегию, которые позволили бы самому Рамуну Кирсу выйти из этого дела без каких-либо проблем. Ведь он понимал, что в покое его не оставят, и если хоть один след будет вести к нему, то на него самого объявят охоту. Сначала враги, а потом и так называемые друзья-товарищи, которые явно захотят от него избавиться. Включая сюда даже всех тех, кто ранее работал с ним и подстраховывал. Такие разумные всегда имели необходимые инструкции. Он сам неоднократно делал подобное. Если кто-то из его напарников был под угрозой провала, то сам Рамун Кирс с удовольствием принимал меры и ликвидировал такого несчастного. И в такой момент он считал себя вправе так поступать. Именно поэтому он не ожидал от своих собственных товарищей, которые могут оказаться поблизости в тот момент, ничего другого. А жить ему очень хотелось. Тем более, что многочисленная семья в империи требовала денег. И ему самому не хотелось бы, чтобы на его голову начали сыпаться проклятия, когда у родни, привыкшей жить обеспеченно, вдруг начнут заканчиваться деньги. В этом случае виноватым в первую очередь будет он сам, а не кто-то другой, со стороны. И это сам Рамун Кирс понимал прекрасно. Как и то, что умирать в случае провала он будет долго и мучительно. В зависимости от того, в чьи руки попадет. Так что ему лучше будет выполнить задание и остаться в живых. Тогда он получит большие деньги и, возможно, даже повышение по должности. Если это так, то у него будет возможность перевестись с агентурной работы, например, тем же куратором этих самых агентов в империи. Вот кто живет и не тужит. Деньги получают сразу с обеих сторон, как от агентов, так и от пиратов, не говоря уже про государство. Как результат, такой куратор катается как сыр в масле. Вот только до этого сначала ему дожить нужно.